Рождаются следы на утренней земле от звезд, погасших в небе темно-синим. Осколки звездных душ рассыпаны во мгле, мы в капельках росы с тобой увидим. Наполнятся водой зеленые листы, чтоб в предрассветный тихий час умыться. С тобой босиком по кружеву росы пойдем, чтоб в этом утре раствориться. Раскалывая грань меж небом и землей, росу осушит солнце теплым светом. И сотни звездных душ в невидимый полет вновь поспешат по тайному завету. И в следующую ночь волшебник звездочет осколки душ вновь слепит воедино. Тем миллиардам звезд давно потерян счет в их приютившем небе темно-синем.